Глава 37. Я не мог сдержать ухмылку при мысли о том, что сейчас наконец смогу использовать всю ту энергию, которую накопил. Моя бывшая любовница даже в своем нынешнем плачевном состоянии оказалась мне полезной и помогла, хоть и не собиралась этого делать. А теперь я расплачусь по счетам с ее сообщниками. Сосредоточившись, я активировал свое видение энергии. Передо мной предстали фигуры килдингов, их энергетические поля были яркими и четкими. Я чувствовал, как энергия, полученная от Марианны, бурлит внутри меня, требуя выхода. Я знал, что могу использовать эту силу, чтобы создать мощный разряд и поразить врагов. «Держись!» – произнесла Ольга, и я увидел, как она готовит свои шамширы к бою. «Как только ты нанесешь удар, я прикрою тебя!» Я кивнул, собравшись силами. Мгновение спустя я направил дикий поток энергии через свои руки на группу килдингов, движущихся под прикрытием брони БТРов. Электрические всполохи начали потрескивать у моих ладоней, пока я концентрировался, чтобы накрыть всю группу разом. «Давай!» – крикнула Ольга, и я выпустил разряд. Свет ослепил меня на мгновение, когда мощный электрический импульс вырвался из рук, устремляясь вниз ветвистыми молниями. Они ударили в землю, вызвав взрывы боевой техники, которые потрясли уже воздух. Килдинги, находившиеся в зоне поражения, были мгновенно поражены разрядом, не успев даже понять, откуда за ними пришла смерть. Их тела частично сгорели или обуглились. «Отлично!» – похвалила Ольга, когда я выпустил еще один разряд, на этот раз в танк. Его броня вместе удара оказалась проплавленной. С каждым новым ударом ощущение собственного могущества пьянило меня все сильнее. Пришло чувство, что энергия и мощь наполняет и пропитывает все до единой клетки моего организма. Нет, я всегда считал, что способен на многое, но то, что я совершал сейчас, это было уже за гранью самых смелых моих представлений о себе. «Вперед!» – спокойно сказала графиня, загадочно улыбнувшись. «Не отставай и больше пока не используй дар. Он нам сегодня еще понадобится». Я, не теряя времени, ринулся к лестнице, чтобы спуститься вниз следом за этим монстром в обличии красивой и смертельно опасной женщины. Пока бежал за ее фигуркой, отчетливо понял, что таких, как она, в моей жизни не было никогда и больше не будет. Килдинги, не ожидавшие такого противодействия с нашей стороны, ошеломленные атакой, потерями и видом горящих танков, начали отступать в сторону выхода из города. Стронги, пришедшие с медведем и вождем, надо сказать, тоже не лаптем щи хлебали. Заметив нашу поддержку, они не стали удивляться, а просто усилили собственный натиск на врага. Интенсивность боя все нарастала. Я заметил группу из нескольких бойцов в балахонах сектантов. Сжимая меч, вбежал в переулок за ними. «Бей всех, кто остался!» Напутствовала меня в спину Ольга, и я увидел, как еще несколько килдингов, все еще живых, пытались покинуть свои позиции. Я, не раздумывая, бросился в бой. Мой меч сверкал в солнечном свете. Я чувствовал, как адреналин бурлит в венах и артериях, а чувство безграничной мощи пьянит разум и заставляет голову идти кругом. Мне все в этот момент было по плечу. Я был непривычно силен. Наверное, почти так же, как и графиня. Ну, очень сильно, почти. Первым ударом развалил до пояса, пытавшегося парировать автоматом удар нодевого меча килдинга. Второй прицелился в меня, но я разрубил его оружие и руки, а возвратным движением срубил голову. За вторым противником последовал третий, четвертый и пятый. С каждым ударом, с каждым движением я забывал о сомнениях, отдаваясь битве без остатка. Я дрался как никогда раньше. Ольга сражалась рядом. Ее шамширы работали с такой скоростью и точностью, что враги не успевали понять, что случилось, прежде чем падали на землю мертвыми. Я был впечатлен ее мастерством. Это подстегивало меня, заставляя действовать еще решительнее и безрассуднее. Внезапно из угла выскочила еще группа килдингов, и я, не раздумывая, бросился на них, чтобы прикрыть наш тыл. Мой меч разрубил одного из них, но вдруг я почувствовал, как что-то ткнуло раскаленным прутом под лопатку, а потом теплое и влажное полилось по спине. Я проверил рукой и убедился, что это кровь. Килдинг, которого я только что убил, взмахнул рукой, и я почувствовал, как его последний момент жизни наполнил меня энергией. «Орк, сзади!» – закричала Ольга, и я мгновенно развернулся, увидев, как еще один сектант прицелился в меня. Я не успел увернуться. Пошатнулся, когда пистолетная пуля попала мне в район солнечного сплетения. Ничего, кроме глухой ярости, это у меня не вызвало. Я был силен, словно настоящий орк из фантастических книг. Метнувшись к стрелявшему, я нанизал его на меч серых, словно бабочку какую-нибудь на иголку. Заметив перекошенной паникой лица сектантов, я поднял их подельника над головой и бросил тело в них. По телу вновь прокатилось трепетное ощущение от того, как энергия, полученная от пораженных врагов, наполняет меня. Я мог чувствовать, как она соединяется с моей собственной, наполняя резервы. «Ольга, уходи отсюда!» – закричал я, когда еще несколько килдингов появилось с разных сторон. «Я справлюсь!» Ольга бросила на меня быстрый взгляд, но тут же развернулась, чтобы встретить противника, появившегося с другой стороны. Почему сектанты так мало стреляли? Это не было загадкой для меня в состоянии нынешнего могущества. Килдингам нужны были пленные, а не трупы. Новые жертвы, которым суждено погибнуть на крестах, а не в бою, чтобы напитать своей энергией ту самую слезу солнца. Сражение продолжалось. Я собрал все свои силы, подготовился к следующему удару. И вдруг увидел, как из-за угла появляется еще один танк килдингов. «Орк, уходим!» – крикнула Ольга. «Нужно отступить!» Бросившись за угол, мы укрылись за стеной. И вовремя. За нашими спинами громыхнул взрыв, окативший нас градом каменных осколков. Боковым зрением успел заметить, как графиня взмахнула особым образом одним из своих шамширов, и за ним материализовалась Анютка. «Орк!» – взвизгнула азиатка, бросаясь ко мне. «Ты ранен? Очень больно!» «Я в порядке!» – выдавил я из себя. «В полном!» «Чё-то не похоже!» – подозрительно прищурилась она. «Говорю тебе!» – утвердительно кивнул я. Конечно, я собирался просто успокоить эмоциональную девочку, но с удивлением, прислушавшись к себе, отметил, что на этот раз врать не пришлось. Я действительно был в полном порядке. Ощущал лишь дискомфорт в местах попаданий. Немного шла кровь из не до конца закрывшихся ран, но и голод, прям-таки зверский аппетит присутствовал. Но последнее, скорее, следствие взрывной регенерации. А вот откуда она у меня взялась, оставалось загадкой. В следующий момент танк жахнул еще раз, и мне стало не до рассуждений. Уши от близкого взрыва заложило, а щит, поставленный Ольгой, мигнул на прощание и погас. Впервые я услышал, как всегда элегантная и воспитанная графиня грязно выругалась. Но я уже пришел в себя и выглянул из-за груды камней, в которую был превращен аккуратный средневековый домик, за которым мы прятались. Сложил пальцы в пистолет, прицелился и произнес: «Пиф-паф!» С пальца сорвалась молния и попала ровно туда, куда я и целился, в черное жерло ствола пушки. Внутри леопарда громыхнуло. Танк, забавно подпрыгнув, загорелся. Но снаружи был виден только черный дым, поваливший из всех щелей. И никаких тебе спецэффектов, вроде сорванной башни. Обидно, досадно. Ну ладно. Главное, что экипаж размололо и пропекло в собственном соку. «Я почти пустая», – спокойно сообщила графиня. «Давайте отходить к нашему БМП». Кивнув в ответ, поморщился. Стрельнула запоздалой болью в солнечном сплетении. Анька охнула и приобняла меня за талию. «Обопрись на меня!» Со стороны это, может, и казалось комичным. Миниатюрная девочка-подросток помогает огромному квазу. Однако мне было плевать. Вместе мы дохромали до БМП. Площадь простреливалась врагом. Но как только наши парни в БМД поняли, что мы отступаем, прикрыли, помножив на ноль часть наших преследователей. Упав в кресло водителя, облегченно выдохнул и завел боевую машину пехоты. Включившаяся радиостанция обрушила на мой, подвергшийся испытаниям слух, потоки мата на великом и могучем. Понимание и ясность внесли четкие и короткие приказы вождя, говорившего спокойно и даже солидно. «Аня, сядь за управление огнем», – приказала Ольга. «Подлатаю пока орка». Напряжение и адреналин постепенно покидали мое тело. Впрочем, как и чувство упоения боем. Внутри все еще бушевала энергия, полученная от убитых хилдингов, но теперь она ощущалась иначе, как жгучий голод, требующий удовлетворения. Я отчетливо понял, что это может стать серьезной проблемой, если не контролировать себя. Аня, усевшись за управление огнем, быстро активировала систему. Я увидел, как на экране появились отметки с обнаруженными врагами. Она сжимала ручки управления, сосредоточенная, и я почувствовал, как ее уверенность передается мне. «Держись», – произнесла Ольга, положив мне руки на плечи. Ее знахарский дар проник в мое энергетическое тело, словно ручеек, и потек по поврежденным тканям, восстанавливая их. Это было одновременно болезненно и приятно. Я ощутил, как энергия графини сливается с моей, усиливая регенерацию. «Я не могу поверить, что вы двое справились с этой толпой», — возбужденно произнесла Аня. Ее голос был полон волнения. «И танки. Орк, сколько ты танков подбил? Ты и раньше был крут. Но что случилось сейчас?»